Когда враг повержен, его оставляют. Драконы способны заживить практически любые раны, если уж те не убили их сразу, так что побежденный обязательно выживет, если только в нем есть хоть немного желания жить. Но когда дракон добивает беспомощного, он убивает в себе живое сердце, забирает силу убитого и превращается в теневого дракона, существо чудовищной разрушительной мощи. Арманд рассказал мне о том, что у вас происходит, и я думаю теперь, когда стало ясно, что Шиархат где-то здесь, думаю, что она приложила достаточно усилий, чтобы разжечь вражду и спровоцировать войну. Теневые драконы искушают силой и властью, стравливают и питаются болью и страданиями, смертями, убийствами. Но им нужно и живое тепло, чтобы удержаться в этом мире и не провалиться в бездну. Изгнание в бездну – единственный способ победить теневого дракона. Но как это сделать, мне неведомо. Признаться, я очень удивилась, когда Иниафей сказал, что у вас есть шанс победить теневого дракона. У нас считают, что это практически невозможно. Глава 73. Песня сердца. Если вы не возражаете, замялся Арманд, я сегодня вернусь вместе с Фрей в наш замок. Как только мы понадобимся, вам теперь достаточно коснуться того места на печати, куда попала кровь Фрей, и позвать ее или меня. С этого момента для нас дорога проложена и скреплена кровью, мы сможем прийти к вам в любой момент. Все понятно, улыбнулась Стейси. Правда, я понимаю. Тем более после того, как ты, как тебя, чуть не убили, понурился Арманд. Спасибо, друзья. Мы ведь можем быть друзьями? Он посмотрел вопросительно, не столько на Стейси, сколько на Северуса и протянул руку. Да, конечно, ответил Северус, пожимая протянутую руку. Арманд чуть виновато покосился на Стейси. Драконица прищурилась, наблюдая за ними. Это именно то, чего я и хотела, Арманд, быть твоим другом, не больше и не меньше. Он с облегчением вздохнул и улыбнулся. Так сколько же ты там пробыл? 5 лет. Да, друзья, покачала головой Стейси. Тут надо держать ухо востро. Как-то слишком вольно это место обращается со временем. Это место знает, что нужно каждому из вас, возразила Фрей Шейли. Все, что произошло, произошло правильно и в свое время. Она помолчала, опустив голову, положив руки на живот. «Надеюсь, что так, не хочу думать, что мы поспешили с ребенком. А кем он будет?» – спросила Стейси, надеясь немного разбавить атмосферу тревожности. «В каком смысле?» – удивилась Фрей. «Ну в смысле, драконом или человеком?» – драконица рассмеялась. «И тем, и другим, разумеется, то есть все-таки драконом и человеком», – кивнула Фрей. «Думаю, родители Арманда останутся довольны магической силой потомства». Лукавые искры так и плясали в золотых глазах. «Да уж», — выдохнула Стейси. «Вот про это и говорят. Мечтайте осторожно. Хотели магически сильных внуков», — она хихикнула. «И пусть теперь попробуют не обрадоваться. Ну не родились еще такие маги, которые могли бы сказать в лицо дракону, что он недостаточно хорош для их семьи», — ухмыльнулся Арманд. «Уверен, ни мои родители, ни дядя Абраксас не будут на тебя в обиде. Если бы не ты, Стейси, я бы никогда...» Он с нежностью посмотрел на Фрей, не отыскал свою судьбу и любовь. И тут до них донесся непонятный шум, идущий откуда-то сверху. Все дружно задрали головы. В вечернем небе над озером Лохаррихт несся дракон, но совсем не такой красивый и яркий, как Фрей Шейли или Иниафей. Это был крепко потрепанный жизнью дракон, чья чешуя была бледна почти до полной бесцветности и не блестела даже в лучах закатного солнца. Дракон снизился, и они увидели, что на его спине кто-то сидит, кто-то слишком похожий на их знакомого цверга, чтобы оказаться кем-то другим. Наездник тоже увидел их и помахал рукой. Дил, донеслось до них. Тим на ободу. Ячуго. Кажется, Вер смеялся. Дракон снова поднялся выше и полетел в сторону холмов. Какой молодец. Он освободил дракона. Бедняга, вздохнула Фрей. До чего его довели? Он же совсем слепой. Но у него на спине цверг, это хорошо. Цверги неплохо разбираются в драконах, он ему поможет, слепота пройдет. В замке Северуса и Стейси встретила крайне встревоженная Пайки и не менее встревоженный мистер Свифт. Домовуха, убедившись, что вразумительных распоряжений ей пока что не дождаться, отправилась на кухню. Если не знаешь, что сделать для хозяйки, надо ее покормить. Эта Пайки могла бы избрать своим девизом, если бы ей вздумалось им обзавестись. «Как хорошо, что вы вернулись», — выдохнул старичок. «Я знаю от уклада, вернее, теперь уже от сверга Вера, что вам удалось снять проклятие с гоблинов, и, кажется, они уже приходят в себя, и уж во всяком случае вкладам больше ничего не угрожает, и в войне гоблины участвовать точно не станут, ни на стороне Риддла, по крайней мере. Но вот сам Риддл, дело в том, что он был здесь, что Стейси пошатнулась, и Северус поддержал ее. Ох, простите, моя дорогая, что так напугал, не прямо здесь, а поблизости, я хотел сказать, он и его сторонники пытались напасть на нас, на вас, еще до того, как было снято проклятие, гоблины им все про вас рассказали, теперь они ужасно сожалеют, но сделанного не воротишь, Риддл знает, кто вы и где вы живете, но попасть в замок он не сумел, и, признаться, я не думаю, что в его силах совладать с призрачным, Вер видел их, они были на берегу озера, пытались отпарировать на остров, дядя Гарольд усмехнулся, совершенно безуспешно, остров и замок недоступны для них, Вер полагает, что им никогда сюда не попасть, если призрачный не позволит, а он, разумеется, не позволит, и поэтому я взял на себя смелость, как только узнал от Вера, что ваше инкогнито раскрыто, я написал миссис Снейп, так что, миссис Снейп и мистер Снейп теперь здесь, выдохнул дядя Гарольд, они сейчас наверху, в своей комнате, то есть в комнате, которую им выделила Пайки. Пайки сказала, что замок разрешает им временно поселиться там. Кажется, она теперь может с ним разговаривать. Ну и отлично, обрадовалась Стейси. Это единственно правильный ход, я считаю. Тут взгляд ее упал на Северуса, и она осеклась. Надеюсь, она поймет. Лицо Северуса приобрело замкнутое выражение. Маме придется понять, сказал он тихо. Если она любит меня, то поймет, что я не мог поступить иначе. «Конечно, любит», – тихо сказала Стейси, – «и поймет». Слова «а куда ей деваться» она вслух не произнесла. «Ой, а сколько нас не было, дядя Гарольд», – испугалась Стейси. «Хм, несколько часов, сколько именно я сейчас?» «Да неважно, сколько именно», – девушка махнула рукой. «Главное, что не несколько лет». «Нет-нет, вы отправились к сердцу замка сегодня днем, а теперь вечер». Насыщенный выдался день. Стейси улыбнулась и снова украдкой посмотрела на Северуса. «Пожалуй, я вас оставлю», – заторопился куда-то мистер Свифт. «Скажи», – спросила Стейси, – «когда они остались одни, тебе было там очень плохо». «Одному». «Почему одному?» Северус улыбнулся, и это была именно та улыбка, которую она мечтала когда-нибудь увидеть на его лице, улыбка человека, вспоминающего счастливые детские годы. «Со мной была леди Арина». «Бабушка», он улыбнулся еще теплее, и Тимофей, его улыбка стала лукавой, будто он вспоминал какие-то проказы и приключения, вероятно, так оно и было, и друзья тоже, были и есть. «Друзья», бабушка взяла еще учеников, мы подружились, а еще, общались с детьми из деревни. Эта бабуля настояла, я не хотел сначала, но она настаивала, сказала, что это такое задание, найти с ними общий язык, они не вне. «Хочешь спросить, не обижали ли они меня?» Северус фыркнул. «Нет, и я их, тоже. Леди Арина настоящий педагог. Каких, подозреваю, в Хогвартсе и не видывали». «Да», Стейси облегченно выдохнула и тоже заулыбалась. «Да представляю себе, хотя даже и не представляю. Это были счастливые годы, Стейси. Правда, только тогда я этого еще не понимал, потому что все время думал о тебе. А теперь оглядываюсь назад и понимаю, наверное, со счастливыми детскими годами всегда так, никто не понимает, что они счастливые, пока проживает их, это в полной мере осознаешь только потом, наверное». Стейси вздохнула. «Даже у меня, оказывается, есть счастливые детские воспоминания, хотя тогда казалось, что счастливы могут быть только дети, живущие в настоящей семье. Но что такое настоящая семья? Наша мама Аня нас любила, значит, наша семья тоже была настоящей, а некоторые семьи, хоть и кровные, но назвать их настоящими я бы не смогла». Девушка подошла к лестнице, положила руку на перила, оказавшийся совсем рядом Северус накрыл ее своей, она повернулась, и их глаза встретились. Медленно текли секунды или, может быть, пролетали часы. Кажется, они оба боялись пошевелиться, чтобы не спугнуть эту застывшую вечность, одну на двоих в их встретившихся взглядах. Рядом послышался хлопок, появилась Пайки, а они продолжали смотреть друг на друга. Пайки приготовила вкусный пирог с рыбой и с апельсиновым джемом, смущенно залопотала домовуха. Пайки пойдет приготовит еще что-нибудь, и она исчезла. Кажется, собственная любовь научила домовуху разбираться в чувствах других, ведь они у всех одинаковые. Когда настоящие, через мгновение Стейси прыснула. «Ты слышал, с рыбой и апельсиновым джемом. Я, Конечно, ужасно проголодалась, но это, похоже, любовь свела с ума всех в этом зачарованном замке, кроме, разве что, мистера Свифта. Северус рассмеялся, не отводя от нее взгляда. Думаю, это два разных пирога, надеюсь. Хотя идея закусывать одни пироги другими тоже не очень удачная. С таким питанием я того и гляди стану толстой и страшной. Лишь бы ты улыбалась, тихо сказал Северус. Лишь бы ты была счастлива. Думаю, для этого мне нужны совсем не пироги, еще тише отозвалась Стейси. Я люблю тебя, прошептал Северус. Да, это именно то, что мне нужно для счастья. Она улыбнулась и едва заметно качнулась в его сторону. Сильные руки, горячие губы, целующие ее так, будто она, святыня, к которой он шел паломником долгие-долгие годы. Так и было, он шел к ней 10 лет, и хотя она совсем не святая, для него она готова попытаться. Попытаться отыскать лучшие в себе и всегда держать в узде худшие. Она ответила на поцелуй, сначала нежно, а потом со всем жаром, что пылал в ее сердце. По краю сознания скользнул страх, как бы не отпугнуть его, не разочаровать. Но через мгновение она забыла о страхе, обо всем забыла. Был только обжигающий жар его губ, его тела, чувствовавшийся сквозь слои ткани, надежность рук и опаляющий огонь темно-карих глаз, сейчас почти совсем черных. И еще, ощущение правильности. Она там, где должна быть, и с тем, кто необходим ей, как воздух. Теперь, все верно. Ее сердце не плакало больше, оно пело, захлебывалось в лихорадочном стуке, и все равно пело. Глава 74. Эйлин и Добби. К сожалению, появившейся на лестнице миссис Снейп было далеко до пайки по части деликатности. Но кто мог бы ее осудить? Она рассталась с сыном несколько дней назад, с 10-летним сыном. А этим вечером ей пришлось не только срочно перебраться в замок вместе с мужем, так как им может грозить нападение Ридла, но и довелось узнать, что ее мальчику уже 20. Несколько секунд она стояла очень тихо, не мешая самозабвенно целовавшейся паре, но лишь потому, что лишилась дара речи. «Северус», наконец прошептала Эйлин, покрепче хватаясь за перила. «Это ты, КХМ», сдавленно отозвался Северус. Ему тоже временно отказал голос, но по другой причине. Он с усилием разжал руки, сжимавшие в объятиях Стейси. Взгляд его плыл, как у пьяного. Он и чувствовал себя пьяным, одурманенным, отравленным и окрыленным. От этого яда нет лекарства. Его личный наркотик – привыкание с одной дозой навсегда. «Да», – проговорил он, прикладывая еще одно усилие, чтобы перевести взгляд на мать. «Собственно, да». Стейси собралась с силами и тоже отступила на шаг, пряча от Эйлин сияющие глаза и зацелованные губы. Как же так?» Эйлин смотрела, будто все еще не веря глазам и надеясь увидеть ребенка вместо взрослого. Стейси попыталась осмыслить произошедшее и свою предположительную вину, понимая, что Эйлин несет в сторону упреков и мыслей о том, что у нее отняли 10 лет рядом с сыном, его детство, его взросление, школьные успехи и что еще, его одиночество и боль. В школе было плохо, а дома, разве он находил тепло и поддержку? В том будущем, что теперь не случилось, разве мать была по-настоящему рядом с ним? Разве для нее не оказалось важнее сохранить свой искореженный ей уже брак, чем дать сыну нормальное, хотя бы относительно нормальное детство и чувство безопасности, хотя бы дома? Стейси подняла голову и прямо посмотрела Эйлин в глаза, вспоминала несчастного Северуса из прочитанной в другой жизни книги. Насмешки и издевки, нападения, оскорбления, несчастная любовь и унизительная бедность. Полукровка, везде чужой. И дома, тоже чужой. Неизвестно, что сумела Эйлин прочесть в ее взгляде, но, наверное, все же вспомнила что-то, что-то поняла и отвела глаза, снова всматриваясь в сына, медленно поднимавшегося к ней по лестнице. «Здравствуй, мама», — сказал он тихо и протянул к ней руки. Эйлин всхлипнула и бросилась ему на грудь. Стейси показалось, что она даже слышала хруст, нематериальный хруст, с которым сломался лед, сковывавший проявление чувств Эйлин. Она не умела этого делать, не умела быть мягкой, ласковой, открытой, и это не ее вина, ведь такому учится в семье, а ее некому было научить. Но Северус вырос другим, благодаря Арине. «Прости меня, мама». «Нет». Эйлин подняла голову с его плеча, снова и снова всматриваясь в знакомое и такое изменившееся лицо. «Это ты меня прости. Я знаю, что виновата, знаю». Слезы текли по ее щекам, плотину все же прорвало. Выше на лестнице появился Тобиас, а он тоже изменился, и сильно. Стейси успела заметить боль в его глазах, искреннее сожаление. Неужели такое возможно? Если да, то она первая этому обрадуется. Несколько секунд Тобиас смотрел на жену и сына, потом медленно отступил и скрылся в коридоре. Стейси, стараясь не напоминать о своем присутствии даже малейшим шорохом и не поднимая глаз, отступила обратно в зал, на цыпочках дошла до круга портала и отправилась к себе. Тобиас правильно поступил, этот разговор только для двоих, для матери и сына. Теперь можно не волноваться, они найдут общий язык. Вернее, его уже нашел Северус, ну и Эйлин тоже многое поняла, и Тобиас. В общем, все уладится. Ужин Пайки доставила в спальню. Сил не оставалось совершенно. Забравшись в постель, девушка ощутила, что даже на то, чтобы помечтать о Северусе и вспомнить их поцелуи, их и то не хватит. Сон накрывал ее приливной волной, но в этой волне она снова ощутила тепло, жар, нежность рук и требовательность губ и с радостью начала погружение в сладостные грезы. Но тут совсем рядом раздался хлопок. Волшебные сны разлетелись испуганными бабочками. Рядом с кроватью стоял Добби. «Добби виноват», — завел он. Добби разбудил леди Грей. Стейси тяжело вздохнула. Даже возражать не хотелось. «Все верно. Что случилось, Добби?» Простонала она с полуприкрытыми глазами. Широко они уже не открывались от каменной усталости. Добби пришел сказать. Добби готов умереть за леди Грей. Добби все сделает для леди Грей. Добби, Добби, дорогой ты мой, не надо ради меня умирать. Живи себе да радуйся. Вот же нашел время для заверений в преданности. Когда все было тихо и спокойно, его даже и видно не было, а тут вот, приспичило. С другой стороны, наверное, как раз надвигающиеся опасности и побудили его. Добби должен помочь. Добби не знает, что ему сделать. Стейси с ужасом припомнила, как здорово Добби помогал Гарри Поттеру. «Добби, пообещай мне ничего не делать, не посоветовавшись со мной», — потребовала она. Домовик помедлил. «Добби, я прошу». Добби обещает. Добби будет спрашивать разрешения. Домовик замер, будто хотел еще что-то сказать или спросить, но не решался. «Что еще, Добби? Говори». Добби хотел узнать. «Добби, но это не важно. Это для Добби. Прошу тебя, Добби, просто спроси. Если у Пайки и Добби, если у них, если они, вы пожениться, что ли, хотите?» Улыбнулась Стейси. «Я буду только рада. А если у них, если дети?» Последнее слово домовик произнес едва слышным шепотом, выпучив глаза, будто нечто настолько тайное и запретное, что об этом и говорить нельзя. «Дети, это прекрасно, Добби». Глаза у Стейси окончательно закрылись. «Добби хотел узнать», — пролепетал домовик. «Если дети, они будут принадлежать роду Грей?» Усилием воли Стейси снова открыла глаза. «Они будут свободными, Добби. Я тебе обещаю». Несколько мгновений домовик только открывал и закрывал рот, выпучив глаза, потом всхлипнул и утер повлажневшие глаза ушами. «Добби все сделает для леди Грей», — заорал он, так что даже прогнал сон, придавливавший Стейси к постели. «Все, Добби готов умереть за леди Грей. Добби», — простонала она, — «у меня есть к тебе большая и важная просьба». «Добби готов», — возликовал он, — «дай мне поспать, пожалуйста. И иди к Пайки, и пусть у вас будет как можно больше детей. Это очень важно, Добби, очень», — проговорила она таинственным шепотом, стараясь не хрюкнуть от подступающего смеха. «Свободных домовиков должно быть много. Ты понимаешь, какая это важная миссия? От этого многое зависит, Добби. И ты должен заботиться о них и о Пайки, защищать их и беречь». Смех перестал душить ее, это же и правда серьезно. «Ты не должен умирать за меня, ты нужен своей семье, Добби. Так что иди, и сделай все возможное, чтобы Пайки была счастлива. Ты меня понял?» Добби понял. Добби благодарен. «Ага, я тоже поняла. Иди уже наконец и дай мне поспать». Она с трудом удержалась, чтобы не запустить в преданно взирающего на нее домовика подушкой. «Добби идет, Добби». Тут он наконец-то исчез, и Стейси провалилась в сон, успев напоследок подумать о теневом драконе. Шархат. Она уже близко, и им не избежать схватки. По сравнению с ней Риддл, просто досадная мелочь. Эх, Добби, такие сны спугнул. А теперь ей грезится не поцелуи, а кошмары. Если драконы не знают, как справиться с Шархат, то они-то что могут? Глава 75. Новости и тайная библиотека. Утро следующего дня принесло ворох самых разных новостей. Стейси проснулась поздно и позавтракала наспех прямо в спальне. Только потом спустилась в пустующую гостиную и взялась за почту. Газета сообщала о новых нападениях Риддла и его сторонников. Кто скрывается за скупой строкой, есть жертвы и пострадавшие. С этим нужно срочно что-то делать. Лорд Абраксас прислал письмо с благодарностями и заверениями в верности союзу с родом Грей. Цену этой верности Стейси отлично знала. Абраксас, что твой флюгер, но не может не радовать, что сейчас ветер дует в нужном направлении. Старый лис проверил лекарство от драконьей оспы и убедился в его эффективности. Каким образом проверил, неизвестно, и не до этого сейчас. Даже если и заразил кого, то ведь вылечил. Цверквер прислал письмо с просьбой подтвердить его полномочия как поверенного рода Грей. Это был жест доброй воли, теперь у него полно дел поинтереснее, и он вовсе не обязан выполнять работу исчезнувшего гоблина уклада, но Вер считал, что обязан Стейси и Северусу чуть ли не жизнью, и заверял в своей бесконечной преданности. Вот этим заверением Стейси верила, тут все без обмана и от души. Кроме того, он успел побывать в Азкабане и выяснить, что замок был возведен гоблинами, вскоре после того, как они перестали быть цвергами. Вер обнаружил искаженное клеймо цвергов. Такие знаки они оставляли на своих изделиях и постройках. Искажение клейма – следствие изменения их природы. В более поздние времена такие клейма не ставились вовсе, им на смену пришли новые, сугубо гоблинские. Вер предполагал, что замок построен по чьему-то заказу, но кто именно заплатил огромные деньги за мрачное, если не сказать жуткое, строение, воздвигнутое на крохотном и совершенно пустынном острове посреди суровых вод, Веру выяснить не удалось. Экриздис, как полагал Вер, объявился там позже. Так кто же заказал гоблинам Азкабан? С точки зрения обычной логики это было совершенно бессмысленно. Подобное место годилось для жизни не больше, чем шалаш в сибирских снегах или палатка посреди песков Сахары. Умеючи и владея магией, выжить, конечно, можно, но если денег куры не клюют, а в противном случае не удалось бы удовлетворить аппетиты гоблинов, то можно построить что-то куда более подходящее и в куда более приятном месте. Хотя это смотря для чего подходящее. Если замок-крепость изначально строился как застенок или тюрьма, тогда, конечно, другое дело. Какая-то догадка смутно маячила на краю сознания, но Стейси никак не могла ее поймать. Замки гоблины, цверги, драконы. Казалось, еще чуть-чуть и вошел Северус. Догадка ускакала прочь кенгуриными прыжками и прихватила с собой все мысли, и даже слова. «Доброе утро, Стейси», — сказал он, останавливаясь в паре шагов. «Доброе утро, Северус». Его глаза затягивали, притягивали и лишали воли. Сердце снова понеслось вскачь, а ей нельзя так. Надо думать головой, а не. «Я нашел тайную библиотеку», — сказал он, опираясь рукой о столик, так близко от ее ладони. «Да что ж такое, ей нельзя растекаться сахарным сиропом, нельзя». Взгляд упал на газету. «Есть жертвы». Она резко встала, хотя до этого казалось, что ноги не удержат, и хотелось. «Неважно, каждый день гибнут люди, и она не может себе позволить превратиться в медузу, у которой одна любовь на уме, не имеет права. Библиотеку, это же прекрасно, и даже книгу памяти, кажется. Северус, ты чудо». Он улыбнулся, но улыбка была грустной. «Мы должны остановить этот кошмар», — она махнула рукой в сторону газеты, — «и предотвратить еще худший, который может обрушить на нас Шархат». «Я», — ее взгляд снова утонул в шоколадном омуте его глаз. «Мы, если мы позволим себе, если позволим своим чувствам». «Я понимаю», — он отвел взгляд, и ей сразу стало холоднее. «И сделаю все, что смогу. Именно этого я и хотел. Помощь. Для того и учился 10 лет. Как твои родители?» «Хорошо. Все в порядке, Стейси. Все-таки ты обиделся», — грустно улыбнулась она и, махнув рукой на все, вдруг кинулась ему на шею, обняла, запустила руку в шелковые черные пряди, как давно хотелось. Даже сама от себя не ожидала, и Северус не ожидал, но замер лишь на миг, а потом бережно обнял и поцеловал с такой нежностью, от которой сердце сначала замерло, а потом раскрылось огненным цветком, пылающим в груди. «Понимаю», — сказал он тихо. «Правда. Главное знать». «Так знай», — перебила она. «Знай, я люблю тебя и только тебя. Все остальное было бы чудовищной ошибкой, и я всегда это чувствовала». «Надо идти», — прошептал он. «Надо», — согласилась она, растворяясь в его нежности. Они соприкоснулись лбами и замерли. Несколько мгновений, хотя бы несколько мгновений, этот они могут себе позволить. «Букер передал мне, что...» — донесся до них голос мистера Свифта. «Ох, прошу прощения, я...» «Все в порядке, дядя Гарольд», — сказала Стейси, не двигаясь. «Все правильно, нужно идти». «Да, нужно», — согласился Северус и сжал ее в объятиях, а потом коснулся губ невесомым поцелуем и отпустил. Все-таки он настоящий герой. Стейси казалось, что ей бы сил не хватило. Стало холодно без его рук, без его тепла, хотя он и близко, все равно ей этого мало. Она вздохнула и пошла вслед за Северусом к библиотеке, той самой, что он же и нашел когда-то, совсем ведь недавно. А ей уже кажется, что те самые 10 лет она тоже прожила день за днем. Кажется, что миновали годы с тех пор, как маленький Северус впервые переступил порог замка, и с тех пор, как он, сияя глазами, сообщил ей, что обнаружил библиотеку. Вот здесь она сидела, в этом кресле, и даже помнит, какую книгу читала. Неужели она смогла бы выйти замуж за кого-то другого? Господи, какое же счастье, что не пришлось проверять. В библиотеке все было, как обычно, свет, падающий в высокие окна, теряющиеся где-то в вышине стеллажи с книгами, лестницы с колесиками и удобной верхней площадкой, на которую можно присесть, выбирая или просматривая книги. Стейси немедленно представила себе Северуса, черная прядь упала на лоб, чуткие пальцы перебирают страницы, небрежная поза, отстраненность и погружение в книгу, и он такой, что хочется затаиться и любоваться тайком, долго-долго, зная, что потом он поднимет голову, увидит ее и улыбнется, а темные глаза станут теплыми, манящими, счастливыми. Она потрясла головой, отгоняя видение. Ну совсем спятила от любви, надо срочно брать себя в руки. Северус подошел к одному из окон и положил ладони на широкий подоконник. Здесь была целая удобная ниша с вышитыми подушками, где так удобно читать, посматривая в окно на небо, озеро и холмы. Но вдруг вид в окне изменился. Теперь там виднелись уже настоящие горные пики, ниже – зеленеющие долины, водопады, а прямо за окном – плывут облака и дракон летит вдали. А небо того самого чуть сиреневого оттенка, что они видели только вчера. «Мы что, перенеслись в мир драконов?» – тихо спросила она, завороженно наблюдая за изумрудным драконом, сверкающим в солнечном свете, как невиданная драгоценность. Могучие крылья отливают голубизной, а гребень, будто алмазный. «Нет, не думаю», — Северус обернулся к ней. «Посмотри». Стейси с трудом оторвалась от чудесного вида. Они, вместе с увлеченно осматривающимся дядей Гарольдом и Букером, находились в небольшом помещении, обшитом деревянными панелями необычного золотистого тона. В центре комнаты находился стол, вокруг стола, 4 кресла, причем одно, меньше прочих, как раз для Букера. На столе лежал единственный фолиант, больше здесь не было ничего, лишь окно с невероятным видом на мир драконов, а под ногами, прозрачный пол, и через него было видно ту самую библиотеку, из которой они сюда попали. «Мне кажется, это просто память замка, переданная его создателями», — продолжил Северус. Дракон скрылся вдали, ниже пролетели стайкой какие-то незнакомые птицы, ярко-розовые с пышными хохолками. Стейси отступила к столу. Нельзя задерживаться рядом с Северусом. У такого окна с видом на небо и драконов только и любоваться этой красотой вместе с ним, только и целоваться до головокружения. Да что ж такое? Девушка осторожно коснулась темного, почти черного переплета с золотым тиснением, и здесь печать драконов. Хотя вернее, конечно, знак 8 стихий. Под ее пальцами символы стихии мягко замерцали, вспыхнула звездочка 8 стихии, стихии вечности, стихии любви. Книга сама распахнулась, но на открывшихся взгляду листах Стейси не увидела ничего. «Северус, ты можешь что-то прочесть здесь?» – взволновалась она. «Да, я видел там начало истории». Он подошел, склонился над книгой. «Вот же», – указал на страницу, – «во времена древние». «Видишь?» – Стейси стыдливо помотала головой. Она по-прежнему ничего не видела, и даже догадывалась почему. «Потому что надо собраться и думать о том, о чем надо, а так, что эта чудесная книга может ей показать, как она сидит в этой оконной нише рядом с Северусом. Прочти, пожалуйста, вслух, Северус», — попросила она и быстро уселась в кресло. Дядя Гарольд и Букер тоже удобно устроились и приготовились слушать. «Наверное, надо позвать и Армандо с супругой», — предложил Северус. «Да, конечно», — согласилась Стейси, а про себя подумала. «Как хорошо, что хотя бы он по-настоящему умеет владеть собой и не забывает пользоваться головой. И как хорошо, когда есть на кого положиться». Она даже и не подозревала раньше, насколько это было ей нужно. Глава 76. Книга памяти. Правда о Шиархат. Северус коснулся пальцами правой руки знака стихии на ладони левой. У Стейси печать была наоборот, на правой руке, будто они дополняли друг друга, только вместе составляя настоящего смотрителя туманных путей, в двух телах и с одной путеводной звездой любовью на двоих, ничего не произошло. Может, они не могут перенестись сюда, предположила Стейси. Вряд ли, усомнился Северус. Тогда она тоже прижала пальцы к печати, мысленно позвала Армандо. Ничего, закрыла глаза, представила Фрей Шейли. Образ драконицы был таким ярким, что ясно виделись даже огненные искры в лукавых золотых глазах. Фрей подмигнула, но тут же в ее взгляде вспыхнула тревога, и драконица немедленно оказалась рядом. Арманд, тоже, расстегнутая светлая туника болталась у него на одном плече, а сам он поправлял явно только что застегнутый ремень на штанах. «Что случилось?» – спросила Фрей, быстро осматриваясь. «Ничего, все в порядке», – хихикнула Стейси. «Мы просто...» Северус нашел тайную библиотеку и книгу памяти, и мы. Из воздуха появилось еще два кресла. Уф, Фрей упала в одно из них. «Так что же вы, вернее, ты», – она указала на смущенную Стейси, – «звали нас, как утопающие. Мы и в первый раз прекрасно слышали». «Простите», – Стейси скосила глаз на Армандо, уже натянувшего и почти застегнувшего тунику. «Я же не знала, что вы слышите». «Ладно», – Фрей улыбнулась и откинула за спину немного спутанную, но все равно прекрасную гриву блестящих огненных локонов. «Но имей в виду, что я для того и не пожалела крови сердца, чтобы призвать меня было легко и просто. Если никто не тонет, то достаточно просто легкого призыва, однократного. Явимся, как только будем готовы». «Простите, что разбудила», – пробормотала Стейси. «А кто сказал, что мы спали?» – весело фыркнула Фрей, с интересом наблюдая, как Стейси краснеет. «Раз вы уже здесь», – быстро вмешался Северус. «Приступим. Времени у нас действительно очень мало». Все тут же переключились на серьезный лад и перестали рассматривать смущенную девушку. Стейси облегченно выдохнула, глядя на него с благодарностью, а он, усаживаясь за стол и придвигая к себе книгу, успел бросить на нее теплый взгляд. «Так вот как это бывает, когда кто-то о тебе по-настоящему заботится, и в важном, и в мелочах. На душе стало хорошо и спокойно. У них обязательно все получится. Даже справиться с Шархат. Им есть за что бороться. Во времена древние, начал Северус, истинные драконы оставили этот мир и закрыли себе дорогу в него, ибо собратья их, желая изменить к лучшему природу населяющих его, сами лишились разума. По прошествии же времени драконица, извратившая свою суть и лишившаяся прежнего имени, именуемая с того времени Шархат, была изгнана из одного из миров, в коих обитали драконы, и попала в этот мир. Но пришла она не одна, за ней в изгнание отправился и другой дракон, некогда любивший ее и страдавший из-за ее падения, но так и не сумевший образумить. Имя ему – Аллирин, крылатое сердце вот. Надеялся Аллирин, что его любовь поможет Шархат возродиться, но тщетны были его надежды, и все темнее становилась душа падшей. Награбила она сокровища, призвала гоблинов, народ, падший и извративший природу свою, подобно ей. За сокровища ее воздвигли для нее гоблины твердыню на острове пустынном посреди океана, что люди называют Атлантическим. Аскабаном назвали ту крепость. Прежде жила в тех водах прекрасная дева моря, именуемая Сиреной. Пением своим чудесным направляла она моряков, дабы не разбились о коварные скалы, и умиротворяла стихию водную. Шархат напала на Сирену и изгнала ее, став владычицей того места и вод тех. Прельстила она некоторых людей, магией наделенных, дарами своими, посулила им жизнь вечную и власть, и богатство. Силой своей темной направляла Шархат корабли к острову, где высилась ее жуткая твердыня, где жили подвластные ей маги черные, и души их были так же мрачны и черны, как и душа Шархат. Проводили они ритуалы жуткие и кровавые, предавая несчастных моряков смерти мучительной, дабы могла Шархат обрести больше силы и могущества. Сирена же, бежавшая от неистовства падшего дракона, нашла прибежище себе в водах Лох-Эрихт, и узрел ее Аллирин, крылатое сердце вод, и услышал ее прекрасные и печальные песни, оплакивавшие несчастных, коих не могла она защитить от Шархат, ибо дракон оказался сильнее ее, и новой любовью озарилось сердце Аллирина. Не мог он более обманывать себя, Шархат давно уже была не той, что некогда пробудило его чувства, и лишь верность и преданность побудили его следовать за ней и надеяться на ее спасение. Прекрасная Сирена также полюбила Аллирина, и были они счастливы, но недолго продлилось счастье их. Страдала Сирена из-за злодейств, творимых Шархат в ее родных водах, и Аллирин решил положить этому конец, ибо и сам он не мог выносить подобного. Решил он изгнать Шархат, но та не покорилась ему. Сошлись они в битве, но и после всего, что случилось, невыносимо было для Аллирина наносить тяжкие раны той, что любил он когда-то. Шархат же не щадила его, и пал Аллирин. Шархат убила его, когда ранен он был тяжко, не оставила его, а добила без жалости. И сделала она это намеренно, ибо желала стать теневым драконом, чтобы возросла мощь ее. И стало так, и служили ей маги из мрачной крепости, убивали и пытали, дабы питать ее силу и удерживать в мире живых. И в мире драконов, откуда изгнана была Шархат, народ, что обожествил ее, приносил жертвы во славу ее, и темной властью теневого дракона служившие ей стали не мертвыми и не живыми, сущностями, обитающими меж гранями жизни и смерти. Дементорами назвали их маги этого мира, они, рабы Шархат, но не того ожидали они от владычицы своей, боятся они ее и ненавидят, и мечтают освободиться. Как освободить их, ведомо тем, кто знает пути мертвых и дороги, коими души покидают мир живых. Победить же Шархат может лишь сила всех восьми стихий, лишь она может изгнать ее в бездну, где ей место. Узнала же эта прекрасная сирена и, желая помочь тем, кто решится бросить вызов Шархат, не ушла за грань жизни вслед за возлюбленным своим Аллирином, как ей того хотелось, а осталось ожидать, когда найдутся отважные сердца, коим нужна будет ее помощь. Добрая сирена спит в водах Лохарихт и пробудится лишь тогда, когда случится битва с Шархат. Если не слишком глубок стал сон ее за миновавшие века, Северус поднял глаза от книги. Здесь больше ничего нет. Он вздохнул и закрыл фолиант. На лица всех присутствующих легла тень, мрачнее всех была Фрей Шейли. «Убила того, кто любил ее, кто оставил наш мир ради нее», прошептала она, глядя в пол. «Тогда ее сила еще больше. Какое же она чудовище! Может быть, и Неофей поможет, и другие драконы», сказал Арманд и погладил руку любимой. «Нет, вряд ли», Фрей покачала головой. «Я, конечно, обо всем им расскажу, но этот мир по-прежнему закрыт для истинных драконов. Он был отрезан и тогда, но дело даже не в этом. Любые запреты можно обойти, если есть необходимость, и то, что мы здесь, тому доказательство. Дело в том, что теневой дракон родился именно здесь. Да, Шархат пришла из нашего мира и ее душа почернела еще там. Почернела, но не умерла до конца. Умерла она здесь. У теневого дракона уже нет души. Потому ему и нужны такие рабы, которые позволят не раствориться в небытии, питая его энергиями живых душ. Здесь Шархат нашла зло, позволившее ей стать теневым драконом и поддерживающее ее до сих пор. Поэтому и победить ее можно только здесь, и сделать это должны уроженцы этого мира. Но мы, конечно же, поможем. Помочь мы можем, но не более. Значит, изгнать Шархат может только сила всех восьми стихий. Где же нам столько взять? Так, она осмотрелась, что-то прикидывая и подсчитывая. Поскольку Шархат была водным драконом, то нужна очень мощная сила воды, а за этим, как понимаете, не ко мне. Да и сила земли, кто же это может быть? И хаос. Ох, Фрей склонила голову на плечо Арманда. «Еще тьма и свет», – прошептала она. «Даже не представляю, откуда тут все это взять. И в нашем-то мире не найдется драконов этих стихий. Говорят, что драконы изначального хаоса еще встречаются в древних мирах, там, где обитали наши прародители. Миров, где живут драконы, множество, наш, лишь один из них. Но пытаться призвать кого-то из них на помощь, дело слишком опасное, они непредсказуемы. Но ведь хаос, стихия, изначально присущая истинным драконам, разве нет?» – удивилась Стейси. «На печати драконов именно знак хаоса расположен на теле дракона». «Все верно», – Фрей вздохнула. «На самом деле каждый истинный дракон, а если уж на то пошло, и вообще каждое разумное существо, даже вроде бы лишенное магии, заключает в себе силу всех стихий. Так должно быть. Если какой-то стихии нет совсем, личность ущербна. Когда мы считаем кого-то носителем определенной стихии, это означает, что она проявлена ярче и мощнее, чем остальные, только и всего. Да, хаос – это то, что присуще всем драконам. И вообще, он разлит в мире, он рядом, как его основа, как материал, из которого создано все. Но мы не даем ему воли, и у всех драконов, которых я знаю, хаос не является правящей стихией. Говорят, прежде драконы могли обладать мощной силой хаоса, не позволяя ей разрушать их, но позже мы подавляем эту стихию. А те, что не подавляют, как я уже сказала, существуют достаточно обособленно, и я не думаю, что стоит пытаться привлечь их. Похоже, плохо наше дело, Фрей понурилась, и даже ее искрящиеся глаза и блестящие волосы потускнели. Взять хотя бы стихию воды. Допустим, сирена проснется, но хватит ли ее сил, ведь она не сумела противостоять Шархат в прошлом, а с тех пор что изменилось, сирена спала, а Шархат набирала силу. И со стихией земли у нас плохо. Еще воздух, нахмурилась Стейси. Я учился у Фрии стихийной магии, отозвался Арманд. Моя стихия, воздух. Ты человек, вздохнула драконица. Разве ты только что не говорила, что Шархат должны победить уроженцы этого мира? Возразил Арманд. Да, но... Фрия едва заметно смутилась. А тьма и свет, это просто невыполнимая задача. Главное, что у нас есть восьмая стихия, любимая. Арманд погладил ее по огненным волосам, а все остальные приложатся, он улыбнулся, и Фрей улыбнулась в ответ, но Стейси видела, что это лишь для успокоения любимого. «Значит, сирена спит в водах Лохэрихт», — пробормотал дядя Гарольд, — «а дементоры, рабы Шархат. Вероятно, первым шагом должно быть именно это освобождение ее рабов. Без них она станет хоть немного слабее, но книга памяти не сообщила, как это сделать. Я, кажется, знаю, как». Тихо проговорил Северус. «Пути мертвых. Наверное, леди Арина учила меня этому не случайно». Глава 77. Ритуальный зал. «Бабушка учила тебя путям мертвых?» Полузадушенным шепотом спросила Стейси. «Это же некромантия». «Что?» Северус вынырнул из своих мыслей. «Некромантия?» Он усмехнулся. «Не совсем. Близко, но не совсем. То, что обычно подразумевают под некромантией, предполагает поднятие мертвых, а леди Арина учила их упокаивать, а не поднимать. Некромант должен уметь и то, и другое, но поднимать мертвых – это то, с чем Баба-Яга борется, а не наоборот. Так что в каком-то смысле я действительно некромант, но не совсем. Вопрос в том, он задумался, в чем, первой не выдержала темпераментная Фрей, куда именно призывать дементоров. Все-таки их довольно много и они отличаются специфической силой. Северус – это. Стейси взялась рукой за горло, не находя слов. «Это ужасно опасно. Все будет в порядке», — ответил он твердо. «У меня есть белый камень, так что они не причинят мне вреда». «Белый камень?» — уважительно переспросила Фрей. «Да, это серьезно. Что еще за камень?» — нахмурилась Стейси. «Камень с пути мертвых. Тропы, по которой уходят души. Так считается, во всяком случае. На самом деле, конечно, никакой материальной тропы не существует, равно как и камней на ней. Но это некая субстанция, в которой заключены потусторонние энергии, с помощью которых можно держать под контролем души. Они не способны причинить вреда тому, кто является обладателем белого камня, и тем, кого он захочет защитить. Думаю, это более чем достаточная гарантия безопасности. Но право владеть белым камнем не просто заслужить, а можно его увидеть. Драконица с любопытством взирала на Северуса. Ничего особенного. Рассеянно пробормотал он. Выглядит просто как обычный белый камешек. Фрей надулась, но это прошло настолько быстро, что едва можно было успеть заметить. В любом замке, построенном драконами или для драконов, обязательно есть ритуальный зал, сказала она. Он защищен настолько, что, думаю, даже Шархат можно было бы победить без особых проблем, если бы удалось ее туда заманить. Но она никогда на это не пойдет. Нечего и мечтать, а вот нежить. Если владеющий магией смерти призовет их, используя белый камень, они не смогут не прийти, и не сумеют причинить вреда. Ритуальный зал. Прекрасно. Северус встал, и все остальные тоже поднялись. Просим тебя открыть для нас ритуальный зал, призрачный. Замок не заставил просить себя дважды. Очертания тайной библиотеки с ее единственной книгой и чудесным окном расплылись и будто растаяли. Окружающее пространство заполнилось туманом, дрогнуло, и уже через миг туман развеялся. Они стояли в огромном шестиугольном зале. В первый момент он показался совершенно серым, будто все стены, пол и потолок были из грубого необработанного камня, вокруг царил полумрак, но даже и он мог бы удивить, ведь окон здесь не было, и никаких источников света не наблюдалось. Постепенно вокруг становилось светлее. «Зал очень давно не использовался», — сказала Фрей Шейли, осматриваясь. «Сейчас его сила пробуждается. На стенах и полу начали проступать какие-то изображения. Так же, как и печать драконов в главном зале замка, они будто выплывали на поверхности с толщи камня. В углах располагались колонны, чью поверхность почти сплошь покрывали руны, те самые, о которых рассказывал Стейси дядя Гарольд в их первый день в замке. Те, что уже разучились понимать маги, воспринимая их как орнамент. Стены зала становились все ярче, Теперь было ясно, что свет исходит от них. Одна наливалась всеми цветами пламени, и изображение на ней было гигантским изображением знака огненной стихии. Фрей подошла к этой стене, положила на нее руку и улыбнулась. «Теплая», — сказала она, — «живая». Стейси тоже приблизилась, но ей показалось, что слово «теплая» тут не совсем подходит. От стены тянуло жаром, как от раскаленной печи, а изображения гигантских языков пламени медленно шевелились, пока медленно, но чутье подсказывало, что они еще ух как могут задать жару в прямом и переносном смысле. Другая стена была коричневато-серой, но на ней прямо под изумленно восхищенными взглядами Стейси, Северуса и Армандо прорастали зеленые ветви, побеги, листья, цветы. Не то чтобы прямо настоящие побеги и цветы, изображенные, но это изображение казалось невероятно живым, а от стены исходили запахи земли и зелени. В нижней части стены появились камни, и самые простые булыжники, валуны, галька, и драгоценные, искрящиеся и переливающиеся на изломах. От третьей стены веяло ветром, изображение на ней было особенно подвижным и трудноуловимым, но там, в глубине, будто плыли облака, а еще дальше, зарождались смерчи. Арманд подошел к ней, и движение усилилось. Он приложил руки к камню, и его ладони погрузились в завихрение светло-серого, голубого и белого. Стена со знаком воды выглядела настолько текучей, что становилось страшно, как бы она ни хлынула внутрь, не заполнила все этими переливами синего, голубого, аквамаринового и черного. Запах речной свежести мешался с запахом моря. Пятая стена, непроглядный, но, как ни странно, чуть искрящийся, словно живой, мрак. Ощущение полного покоя, само воплощение сна и умиротворения. Казалось бы, на что там смотреть, но именно от нее было труднее всего оторвать взгляд. Глядя на нее, хотелось забыть обо всем, смотреть, познать великую тайну покоя, переступить порог, за которым вечное умиротворение. Стейси потрясла головой и с усилием отвернулась к противоположной стене. Сияющий свет, белый и мягкий, несмотря на яркость, обнимающий, зовущий, бередящий душу. Девушка шагнула в ту сторону, но невольно бросила мимолетный взгляд вниз и застыла в ужасе. Пол тоже ожил, серые завихрения бурлили под их ногами, беспорядочные, неукротимые и опасные. Стейси это чувствовала. От пола тянуло смертью. Это был не физический запах, но ощущение, ясное и знакомое для той стороны ее силы, что унаследовано от бабушки Алевтины. Тропы мертвых проходят над пучиной хаоса, внезапно то ли подумала, то ли вспомнила она, не своей, конечно, а родовой памятью. Самые слабые и ничтожные души, от которых после очищения не осталось почти ничего, могут упасть туда, в изначальную стихию, и раствориться. Это смерть вторая, окончательная, гибель личности. Было страшно смотреть вниз, а не смотреть невозможно. Казалось, что бурлящий серый океан хаоса вот-вот окончательно растворит камень пола, и они все утонут в нем. Стейси, любимый голос и тепло руки, взявшие ее ладонь, смотри. Она послушно подняла голову. На потолке над ними разгоралась золотистая восьмилучевая звезда. Звезда вечности, звезда любви. Она становилась все больше и ярче, а лучи длиннее. Вот они достигли стены, золотистый свет заструился по ним вниз, до самого пола, соскользнул в пучину хаоса, что, казалось, готова была разверзнуться под их ногами, и хаос успокоился, улегся, подобно опасному, но прирученному зверю. Остановилось жуткое мельтешение под ногами, пол обрел устойчивость и надежность. Ручейки золотого сияния протянулись к центру зала и там соединились, снова образовав звезду, отражение той, что была на потолке. Несколько минут все молча любовались чудесной картиной, потом обе звезды начали бледнеть, а вслед за ними и стены. Наконец пол стал просто полом, серый полированный камень, и лишь в центре виднелось бледное золотистое свечение. Стены тоже стали просто стенами, с огромными символами стихии, изображенными на них, и только. На потолке загадочно и неярко мерцала звезда вечности. «Что-то не так?» – встревожилась Стейси. «Нет, все хорошо», – откликнулась Фрей. Зал проснулся, его сила полностью пробудилась, и она настолько велика, что даже я не видела подобного. «Правда, в замках самых могущественных драконов я не бывала», – прибавила она. «Но, думаю, этот замок был возведен одним из древних драконов. Они жили не в нашем мире, я никогда даже не видела ни одного из них». «Точно», — вспомнила Стейси. «Лиарин, когда я впервые его увидела, говорил, что замок был возведен древними, но кем, древними, ему как раз сам замок и не дал сказать. Значит, это были древние драконы. Вероятно, особая мощь этого места связана также с силой перекрестка туманных путей, на котором воздвигнут замок, предположил Северус. Думаю, ты прав, драконица задумчиво кивнула. Фрей, а ты можешь определить, какая стихия моя? Спросила Стейси. В тебе есть все стихии, как и должно быть. В твоем избраннике тоже, Фрей пожала плечами. Но какая-то должна быть сильнее, не отставала Стейси. Ты сама говорила. Вообще-то, если какая-то стихия намного сильнее других, ты сама должна бы это чувствовать. Что тебе ближе? Не знаю. Когда злюсь, огонь. Это неудивительно, Фрей Шейли фыркнула. Обычно так и бывает. Когда спокойно, вода. Ну да, когда думаешь о доме и семье, земля. Когда не сидится на месте и хочется общаться, путешествовать и узнавать новое, воздух. Когда ощущаешь усталость и растерянность, тьма. Когда полна сил и энергии и хочешь изменить мир к лучшему, свет. А когда думаешь о любимом, естественно, любовь, драконица усмехнулась. Все с тобой ясно. Ты, маг баланса, и не должна позволить ни одной стихии взять верх, кроме любви. К счастью, она у тебя есть и должна оставаться правящей. Мой тебе совет, никогда не пользуйся хаосом, и уж во всяком случае, будь с ним предельно осторожна. Он может проявиться очень мощно, но сумеешь ли ты после этого вернуться к себе и вернуть себя, большой вопрос. Хаос опасен, и все же мы где-то должны его раздобыть, чтобы справиться с Шархат, вздохнула Стейси. Да, вздох Фрей Шейли был еще более тяжелым. Сейчас я поняла, что для победы над теневым драконом нужно практически воссоздать ритуальный зал, такой, как этот. Вот это пространство, где стены, стихийные силы, способны ее удержать, запереть и лишить сил. Но сюда она ни за что не сунется. Стены, стихии должны воссоздать живые существа. И кто же у нас будет хаосом? Гнула свое Стейси. Только не ты, отрезала Фрей. Ваша с Северусом задача, потолок. Видишь звезду? Вот, она все скрепляет. Без нее все остальные стихии окажутся абсолютно бесполезны. А если будет она, звезда вечности? Как знать, может быть, Арман прав и остальное приложится или удастся как-то обойтись без этого остального. Но без звезды мы точно не обойдемся. Несколько секунд все молчали. Наконец Северус сказал, ну что ж, приступим. Откуда он извлек белый камень, никто не сумел увидеть. Возможно, он просто материализовался, как клубок, что 10 лет назад подарила ему Арина. «Белый камень», – прошептала Фрей, приблизившись. Стейси тоже подошла, и дядя Гарольд, и даже притихший Букер, о котором все уже позабыли. Северус вытянул ладонь с камнем, позволяя рассмотреть его. Да, на вид просто небольшой камушек, разве что такой белый цвет у камней обычно не увидишь. Белый, как молоко. Стейси прищурилась. Сам камень был совсем маленьким, а вокруг него трепетало бело-туманное свечение. Ей показалось, что этот туманный покров становится все шире, еще шире и еще. Ее потянуло в сон. Северус резко сжал руку в кулак, надежно укрывая камень. Все присутствующие дружно вздрогнули и заморгали. «Сила белого камня может быть опасна для тех, кто не прошел посвящение», — объяснил он. «Этот камень может погрузить в смертный сон, но использовать его таким образом нельзя». Он предназначен для иного. На зов этого камня приходят неупокоенные души. Он имеет власть над ними. Северус вышел в центр зала и положил камень на пол, отошел на несколько шагов, что-то тихо проговорил, плавно взмахнул руками. Вокруг камня на полу сам собой появился рисунок. Разбегающиеся лучи, круги, какие-то знаки. Стейси хотела его остановить, ей было страшно за него, невыносимо тревожно, ведь они даже ничего не обсудили. Да, наверное, он знает, что делает, а обсуждать это с ней ему уж точно ни к чему, она ничем не может помочь. И все же, она бы вмешалась, но понимала, что уже поздно, без громких слов и долгих приготовлений ритуал начался. И лучшее, что она теперь может сделать, не мешать. Глава 78. Дементоры. От белого камня, лежащего в центре ритуального зала, волнами растекался туман, клубился, колыхался, живо напоминая Стейси ее первое путешествие по туманному пути. Северус постепенно отходил дальше, проговаривая что-то негромко и напевно, низкий голос вибрировал, и, подчиняясь ему, на полу появлялись все новые круги, лучи и знаки. Фрей Шейли, Арманд, дядя Гарольд и Букер, все невольно отступили, и только Стейси не хотела отходить, все еще волнуясь за Северуса. Драконица схватила ее за плечо и потянула за собой. «Тише», — прошептала Фрей, — «не мешай ему, это дело серьезное, и он знает, что делать, но твой страх просто с ног сшибает». «Да я не боюсь», — тоже шепотом отозвалась Стейси. «Другому кому расскажи», — фыркнула Фрей, — «за себя не боишься, а за него, до обморока. У него сейчас все чувства обострены, а тут ты со своим страхом, утихни». Стейси честно попыталась взять себя в руки. Получалось плохо, особенно после того, как она увидела последний круг, отрезавший ее и всех остальных от Северуса. Он остался внутри, они, снаружи. И этот последний круг начал светиться, от него поднялась вверх легкая сероватая дымка, отделяющая их от всего, что должно произойти внутри, уже окончательно и бесповоротно. А сердце продолжало биться и ныть, и приобретенные навыки медитации и самоуспокоения уже не помогали, хотя она и пыталась, действительно пыталась, но тут было что-то другое. Может быть, эта интуиция подсказывает ей, что она нужна, там, внутри, что она должна быть рядом с ним. Северус по кругу обходил центр зала с лежащим там белым камнем. Он шел, опустив голову, что-то проговаривая нараспев, но что именно, слышно не было, дымная пелена приглушала звуки. Завершив круг, остановился напротив их тесной группки взволнованных зрителей, поднял взгляд, немедленно пойманный тревожными глазами Стейси. Он растерян, расстроен, явно что-то не так. Она шагнула вперед, почти уткнувшись носом в стену дыма, хотя бы рассмотреть поближе, понять. Северус покачал головой, сказал, повышая голос: «Не получается, не получается их призвать. Я никогда не встречал дементоров, у меня нет к ним привязки. Нужно что-то, что было с ними в контакте». Стейси поняла, что было в его глазах, и закончила фразу за него. Или кто-то», — повторил он, опуская голову. «Можно поискать кого-то подходящего. Я найду». «Не надо никого искать», — она шагнула прямо в струящуюся дымчатую пелену и дальше, ощущая, что эта стена теперь пропустит ее. «Я уже здесь. Ты, это слишком тяжело для тебя, слишком», — Северус смотрел с болью. Стейси упрямо помотала головой. «Все в порядке». Хотя она понимала, отлично понимала, о чем он говорит, и уже чувствовала это, леденящий ужас памяти своего тела, памяти Беллатрикс, пережившей, вернее, не пережившей, встречу с дементорами. В последнее время память Беллы несколько померкла, но это, Настя, просто никогда не обращалась мысленно к моменту смерти, к мгновениям ужаса, предшествовавшим ему. Она всегда, с самого начала, интуитивно избегала этих воспоминаний, и даже почти поверила, что вовсе этого не помнит. Но память только затаилась в темном углу, ожидая своего часа. Он настал, и память, обиженная долгим невниманием и пренебрежением, потягивалась, хищно щурилась, выползая из мрака забвения, выпуская острые когти, нацеливая ядовитое жало-жало смертельного ужаса. Живые не должны помнить умирания, и смерти Насти Веселкиной Стейси почти и не помнила, да там и помнить-то было нечего. Она даже не успела понять, что происходит, как уже оказалось вне тела. Но с Беллатрикс все было иначе. Северус взял ее за руку, заглянул в глаза. В них уже плескалась серая безысходность. Последнее, за миг до смерти, осознание полной беспомощности перед неотвратимым. Это тело каждой клеточкой своей помнило смертный ужас Беллатрикс. Он бился внутри, пульсировал, рос, заполнял ее всю. Тело помнило свою смерть, и все в нем сопротивлялось тому, чтобы снова пережить близость тех, кто ее вызвал. Она вспомнила чудовищный холод и непередаваемое ощущение вытягивания души из тела, а еще омерзение такое всеобъемлющее, что крик «нет» едва не вырвался из горла, но она не позволила ему вырваться, затолкала обратно, и сказала себе совсем другое «нет», уверенное и твердое. «Нет, она не будет трястись от страха, не отступит, ни за что. Она нужна Северусу, ему нужна ее помощь, и она будет рядом. Пусть он учился у Арины, это не значит, что ему легко и просто в одиночку встретиться с толпой дементоров. Она будет с ним. Все в порядке, Северус». «Я в порядке», — проговорила она, с трудом заставив онемевшие губы слушаться. «Я с тобой, Стейси», — сказал он, — «они не причинят тебе вреда. Я рядом». Она только молча кивнула и даже улыбнулась, кажется. Северус вытянул руку вперед, в сторону белого камня, и от крохотного этого камушка вдруг заструились молочно-белые, серебристые нити, туманные, дымчатые, потусторонние. Они поднимались вверх, покачиваясь. Северус что-то шептал, одной рукой сжимая ладонь девушки, а другую простирая вперед, твердо, властно. Стиси искоса взглянула на него, глаза чуть прищурены, жесткое выражение лица, ощущение силы. Он не просит, не призывает, он повелевает. От туманного колыхания над камнем потянуло холодом, там что-то проступало, сгущалось. Холод, этот холод, смертный холод, она помнила его, она ощущала его, тогда за миг до. Стиси вспомнила сжимающееся кольцо дементоров, парализующий холод, потустороннюю жуть, неотвратимо приближающаяся к ее лицу. Нет, это не ее лицо, тогда было не ее. Она сильнее сжала ладонь Северуса и почти не дрожала, глядя, как в воздухе над белым камнем появляются дементоры. Один, второй, третий, десятый, их все больше, их целая толпа. «Кто призвал нас?» — прошелестел сухой голос, будто скребущий где-то внутри, в голове, в груди. Он причинял мучение самим своим звучанием. «Я повелел вам прийти», — твердо ответил Северус. «Отвечайте мне, желаете ли вы освободиться?» «Освободиться». Один из дементоров, видимо их предводитель, рванулся вперед, но ему не удалось пересечь круг, очертивший центр зала. Северус и Стейси стояли примерно в полутора метрах от этой границы. Дементор шевельнул рукой, его подчиненные рванулись во все стороны, пытаясь прорвать круг. Северус не шелохнулся, он молча наблюдал за их безуспешными попытками. Стейси сама не заметила, что прижалась к нему всем боком. Тепло. От него шло живое тепло и ощущение безопасности. Успокоиться. Прекратить паниковать. Они не вырвутся. Северуса учила Арина. Понадобилось около 2 минут, чтобы дементоры поняли, им не пересечь круг. Они прекратили метаться и снова повисли в воздухе, почти неподвижно. «Кто ты такой?» — вновь спросил дементор. «Я тот, кто имеет власть призвать вас и удержать вас. Спрошу снова, хотите ли вы освободиться?» Несколько мгновений дементор молчал, потом сказал: «Даже обладатель белого камня не сумеет дать нам свободу. Мы, рабы Шиархат до конца времен». «Я не могу дать вам свободу», — согласился Северус. «Вы сами можете обрести ее. Для этого вам нужно совершить благое деяние. Всего одно благое деяние, и вы сможете уйти тропами мертвых. Но мы не в силах совершить ничего благого», — взревел дементор, протягивая вперед руки, покрытые отвратительными струпьями. «Струпьями? Да это же чешуя!» — «Иналия», — прошептала Стейси. «Это Иналия, да», — тихо ответил Северус. «Это верховный жрец, ревностнее всех служивший Шиархат. Но среди них есть и люди. И Экриздис тоже один из них. Там есть и моряки, которые согласились пытать своих товарищей ради спасения своих жизней. Мы можем лишь вытягивать светлые эмоции и души. Что же благое способны мы совершить? Убить злодея? Неужели ты думаешь, что мы не догадались бы? За столько лет мучений, если б ты только знал, как тяжко нам, как холодно. Холод, холод, холод, бесконечный холод. Но убийство не годится». «Да», — согласился Северус, — «убийство не подходит. Однако, вы можете найти крестражи Томаса Марвала Ридгла, отколотые от его души части, спрятанные в особых предметах. Нам известно, что такое крестражи», — прошипел дементор. «Мы знаем множество чудовищных вещей». «Не сомневаюсь в этом», — резко прервал его Северус. «Но меня они не интересуют. Найдите крестражи, вытяните из них части души. Это не убийство, и это благое деяние. Если вы найдете их все, если...» — прохрипел дементор. Глаза под капюшоном вспыхнули огнем. «Мы найдем их. Но если ты нас обманываешь, я говорю правду. Найдите все крестражи. Это обязательное условие. Непременно, все. И уничтожьте их». «Это легко», — ответил дементор. «Мы знаем Ридгла. Что дальше? Сделайте это и возвращайтесь. Тогда белый камень даст вам освобождение. Я отпускаю вас», — он повелительно взмахнул рукой. Нити призрачного свечения начали втягиваться обратно в камень. Внутренний круг, самый маленький, тот, что окружал камень, погас. Дементоры исчезли.